множество эмоций и разных экспериментов. Надоело, что все продается, и жаждут все дивидендов. Не хочу больше жить как надо, хочу делать то, что хочу. Не интересно мне мнение стада, даже если кого огорчу. Мне хочется просто спокойно жить, наслаждаться миром, любить и творить, не доказывать ничего никому, свято верить Богу лишь одному. Чтоб близкие были рядом всегда, от счастья сияли родные глаза. Предательства боли не знать, каждый день созидать и мечту создавать. Терять близких людей, забывать их имена, стоять у закрытых дверей, не могу быть кому-то должна. Я устала все время спешить, пытаться куда-то успеть. Мне хочется просто жить и ни о чем не сожалеть. Хочется просто спокойно жить, наслаждаться миром, любить и творить, не доказывать ничего никому, свято верить Богу лишь одному. Чтоб близкие были рядом всегда, от счастья сияли родные глаза. Предательства боли не знать, каждый день созидать и мечту создавать. Мне хочется просто спокойно жить, наслаждаться миром, любить и творить, не доказывать ничего никому, свято верить Богу лишь одному. Чтоб близкие были рядом всегда, от счастья сияли родные глаза. Предательства боли не знать, каждый день.